Глава 12. «Ну куда ты сунешься, олух царя небесного?» – орал на меня леший на очередной тренировке. Гоняли меня просто безбожно и в хвост, и в гриву, не жалея сил. Этот поход отлично показал, насколько я ничтожен в боевых условиях. Стоит мне в одиночку выйти за стены Парадиза, и это гарантия моего невозврата. Меня сожрет, ну если не первый обращенный, то второй уж точно. Единственное, что я могу, это на полную катушку пользоваться своим сенсором, но стоит прохлопать кого-либо или попасть в свежий кластер, смерть гарантирована. Реакция ужасная. Я медлителен, словно престарелая черепаха, даже по сравнению с филином, который начал тренировку вместе со мной, восстанавливая навыки после тяжелого ранения. В целом в этот рейд мы сходили удачно, если не считать постоянных задержек из-за меня и постоянного нервного напряжения всей группы, опять же из-за меня. Хоть мне Арман и объяснял, что до уровня развития их группы очень многим рейдерам, как до Китая, раком, а зелени вроде меня так и вовсе, и что я, оказывается, еще молодцом держусь, но тяжело видеть, что в рейде от меня не столько помощи, сколько обузы. Думаю, даже Саби было бы меньше возни. Печально осознавать свою никчемность. Охота на скреббера не выходила из головы у меня и давила страшным грузом. Ребят прапора, застрявших в подвале, мы нашли быстро. Призраки указывали нам путь. Сложно было продраться через громадные бетонные и кирпичные завалы, приправленные тоннами стекла и всюду торчащей арматурой. «Эй, мужики, есть живые?» — проорал леший в щель, лежа на куске бетонной плиты. Мы-то знали, что пока там все живы, но нужно было обозначиться, чтобы на радостях не получить какую-нибудь пулю в лоб. «Эй, наверху! Мы тут!» — послышался спустя минуту севший хриплый голос. «Так, братцы, сейчас к вам призрак спустится, не шмальните там его ненароком, ага?» «Давай, ждем», — ответил хриплый. Для начала нужно было спустить пацанам живца и только потом думать о том, как их вытаскивать. А так как моя способность призрака позволяла проходить сквозь стены, держа небольшие предметы в руке, я взял две полторашки заранее приготовленного живчика и, ведомый каштаном, пошел сквозь плиты. Выйти из состояния призрака, будучи не полностью вне стены, означало мучительную смерть. Мне об этом рассказали сразу, были уже подобные случаи. Вывалиться через потолок на приличной высоте и переломать себе ноги мне тоже не хотелось. Вот и пришлось немного поизображать подвальные зигзаги, чтобы выйти в подвале нормально, из стены. Держаться в таком состоянии призрака я мог достаточно долго, спасибо батону и его эксклюзивной отраве. Так что времени на бетонное путешествие мне хватило с избытком. Помещение, в которое я попал, было очень большим. Выйдя в свободное пространство из стены, я увидел блуждающий по потолку луч света, примерно метрах в 20 вправо от меня. «Мужики, я прибыл! Иду к вам!» – крикнул я, включая свой фонарь. Луч света выхватил стеллажи с какими-то коробками. Я пошел вдоль них на активно замаячившее впереди пятно света. Из пятерых в сознании там были только двое. Трое других метались в бреду, изгибались в судорогах, издавая душераздирающие стоны и вопли. Один из тех, что был в сознании, монотонно, молча раскачивался, сидя на полу, обхватив голову руками. и только обладатель фонаря сидел под стеной с перевязанной какой-то грязной тряпкой головой, светил мне в ноги, улыбался, а по подбородку бежали ручейки крови, стреснувших от движения губ. Ему я и сунул в руку одну бутылку, а со второй кинулся к парню, выгнувшемуся чуть ли не на мостик в очередном припадке. Пока я возился с тяжелыми, самый выносливый, отпив несколько глотков, дополз до второго сидячего и сунул бутылку ему. Примостившись рядом, эти товарищи так и передавали поочередно друг другу емкость со спасительной жидкостью. Все это происходило без единого слова. В наступившей тишине раздавалось лишь сопение и ровное мерное дыхание еще бессознательных, но уже успокоенных бойцов. «Эй, в подземелье! Как там у вас, док?» Раздался откуда-то сверху бас Лешего. Посмотрев наверх, я обнаружил нехилый такой пролом в лопнувшей плите. В этом проломе почти вертикально торчал острый край еще одной плиты, видимо, с верхнего этажа. Сквозь эту щель и был слышен голос. Также оттуда тянуло свежим воздухом. Только сейчас заметил, как сильно тут воняет городской канализацией. «Эй, наверху! Мы в норме! Ребята приходят в себя! Трое без сознания! Что делать?» «Гороха влей! Капельницу поставь!» Услышал я в ответ. «Принял!» – ответил я, уже доставая системы из-за пазухи. Предполагая, что в подвале будут раненые, я распихал по своим карманам и сумкам не только системы, но и основной хирургический инструмент вместе с перевязочным материалом. У одного из лежачих бойцов мерцающая паутина, оплетающая мозг, потеряла золотистый цвет, став светло-серой. Я видел паутину у зомби и у почти зомби. Она тускло светилась темно-серым. Поэтому я опасался за состояние парня и на всякий случай надел ему на руки пару пластиковых хомутов. Тот, что самым стойким оказался, спросил хриплым голосом о лежачем приятеле. «Что? Все?» «Нет, не знаю пока. Он изменился, но и не умер. Я мало что сейчас знаю об этом. У Кира надо выспросить, он тоже знахарь». «Кир! Кир!» – крикнул я в потолочную расщелину. У меня на поясе раздалось шипение. «Рация! Вот я идиот!» «Чего орешь, дитя подземелий? Прием!» – прозвучал в рации голос Кира. «Да забыл про нее совсем. Кир, тут у одного из бойцов паутина цвет изменила, но до зомбячи не дотягивает, прием». «Хм, тоже не знаю, не встречал такого. Немного подожди, прием». «Жду, прием». Минут через пять рация вновь заговорила голосом Кира. «В общем, никто не знает, что это за болячка. Надо его к Батону вести. А пока побольше гороха дай и руки свяжи на всякий случай. Мало ли чего. Прием». «Связал уже. Что думаете с подъемом? Есть варианты? Прием». «Нет пока. Посидите, не кипишитесь. Пусть мужики очухаются немного, а мы тут покумекаем. Прием». «Принял, ясно. До связи». Вырубил рацию и повесил ее на место. «Ну что, мужики, посидим пока, подумаем, может и мы чего придумаем. Меня док зовут». Я протянул руку стойкому бойцу. «Ласий!» – протянул он в ответ свою, еще немного дрожащую пятерню. «Тарос!» – тихо ответил второй. «Как вы нас нашли?» – спросил Ласий. «Ваш умерший товарищ помог. Он рассказал, что вас завалило и где вы находитесь. Я даже имени его не спросил, забыл». «Валдай», – сказал появившийся из ниоткуда призрак молодого парня. «А я док», – ответил я ему. «Извини, руку тебе пожать не могу». «Можешь, стань как я», – уверенно ответил призрачный парень. Я вошел в режим призрака, протянул руку и... пожал? По ощущениям, ничем не отличалось от обычного контакта. Что, док, новую грань свою открыл? Валдай улыбнулся. Я тоже призрак. Ну, в смысле, был им. Тьфу, блин, совсем запутался. Дар у меня был, такой же вот. Ты тоже видел настоящих призраков? Спросил я. Нет, не видел, только сам становился. Я обратил внимание на очень любопытные четыре глаза и вернулся в обычное состояние. Я сам призрак, дар такой, это вы уже знаете. Тарус и Ласий синхронно кивнули. Еще я вижу призраков, не в смысле таких же, как я, а настоящих, из умерших бойцов. Но не всех, только тех, кто не ушел в свет. Так вот, ваш друг Валдай сейчас тут. Это он вчера вечером сообщил нам о вас. Меня сюда вели тоже призраки. Мужики переглянулись и оба посмотрели куда-то в темноту, вдоль стеллажей. «Спасибо, братишка», – в темноту прошептал Ласий, смахнув выступившую одинокую слезу. Один из лежачих застонал. Я подскочил проверить, в чем дело. «Где я?» – прошептал еле слышно очнувшийся рейдер. «Все там же, чертяка, на долбанном, мать его, складе! С возвращением!» – сказал Тарус, отхлебнув живца из бутылки. «Кто ты?» – сфокусировав на мне мутные расплывающиеся глаза, спросил очнувшийся. «Я док. Отдыхай, ты слишком слаб». Напоив его растуром гороха, пошел глянуть двух оставшихся. Первый не вызывал никаких опасений, он просто спал. Но второй, кажется, впал в кому, хотя его серая паутина немного и посветлела. «Как они, док?» – спросил Ласий. «Этот ничего, скоро очнется», – указал я на дальнего от меня. «А вот с этим», – кивнул в сторону ближнего лежачего, – «не все так просто. Тут знахарь нормальный нужен. В парадис его надо к батону, и чем быстрее, тем лучше. Может, он и сумеет вытащить вашего друга своими заговорами и убийственными микстурами». От воспоминаний омерзительного вкуса отравы меня аж передернуло всего. Бррр. «Как вы вообще умудрились так долго протянуть?» «Повезло, не пустыми шли. Сколько мы тут сидим, док?» – спросил Тарос. «Если считать со дня нашествия Орды, то 26 дней», – ответил я. 29, – сказал Тарос после минуты молчания. 29 дней. «Отсюда до Парадиза один дневной переход, если на машине. Почему так долго?» «На стаю нарвались, Валдая порвали. Мы топтуна и двух кусачей положили в проходах». Кивнул куда-то в сторону. «Тесновато им там было, не развернуться. Туши здоровые закрыли весь проход. Элитник тот так вообще в здание не полез. Командовал с улицы, сука. Я морознул их, чтобы плотнее сидели, и с улицы, чтобы сложнее было отковырнуть. Баррикад настроили, Гефест даже приварил немного для прочности кусков арматуры и спустились сюда. Думали пересидеть пару деньков. Место хорошее, с голоду не помрешь. Добра с этих тварей изрядно взяли, да и так вреди набили немного. На этом складе роту целый месяц кормить и поить можно. Но кто ж думал? Месяц мы тут не собирались сидеть, это точно». Помолчал немного, выпил еще живца и продолжил. «Потом, как стало все дрожать и сыпаться, грохот страшный стоял. Думали, землетрясение». «Так что там?» – глянул вверх. «Орда прошла. Эта орда здание завалила, что ли?» «Да, мужики говорят, такого размера орду даже старики не помнят. Считайте, что вам еще очень крупно повезло, что вы тут застряли. Из всех тогдашних групп выжили только две. Группа Зумбы и вы. 8 человек осталось на службе стаба, посмертно призраками. Теперь я их командир, если можно так сказать. Остальные ушли за грань». «Что за грань такая?» – спросил Тарос. Светом зовется. Душа, покинув тело, находится как бы между небом и землей в срединном измерении и видит свет, теплый, манящий спокойствием и счастьем. Вот если в этот свет зайти, то возврата уже нет. Душа никогда не сможет вернуться на землю и навестить живых или наблюдать за жизнью и как-либо вмешиваться в жизнь живых. Я не могу таких призраков позвать. Они меня просто не слышат. Значит, те, кто не ушел в подобный свет, все слышат тебя? Да, даже иногда сами приходят, чтобы я передал послание, к примеру. Был недавно такой случай. Пришел призрак покойника и говорит: «Док, пойди к Седому, скажи, что у нас стукач Муровский в стабе сидит, инфу о кормовых местах сливает, кто куда и когда в рейд уходит. Зовут эту гниду Лыжа, банщиком в барракуде работает. Я вот послушал, пошел и сказал, Лыжу этого за жабры и в допросную. А оказалось, эта падла ушастая даром слухача обладала. Разговоры, планы подслушивал и сливал информацию Мурам за плату. Потом приходил еще погибший рейдер, который достал белую жемчужину для своего сына, но не дошел до дома несколько десятков километров, нарвался на матерого мутанта, был смертельно ранен. Жемчужину спрятал и умер. Вот мы с ребятами и поехали его схрон искать». «И что?» – спросил, приподнявшись на локте, первый очнувшийся парень. «Что? Да ничего», – продолжил я рассказ. «Нашли, привезли и отдали малому. По просьбе отца скормили пацаненку сразу, как только привезли. Очень он переживал, что ограбить могут, если это сокровище хоть ночь лежать в доме останется». «У нас в Парадизе не грабят», – буркнул Ласий. «Ну, это ты покойному отцу потом объясни, когда встретишь», – сказал Тарос. «Скажу обязательно, когда встречу», – ответил его товарищ. Зашипела рация. «Прием, прием, дети подземелья», – раздался голос Кира. «Дети подземелья на связи, прием», – ответил я. «Ну как там у вас, очухались, прием?» Я посмотрел на сидящих, те кивнули. «Очухались, трое на ногах, один, правда, слабый совсем, двое в отключке, есть идеи, прием». «Тут только завал разбирать надо, нужна техника или силачи, трое как минимум, а у нас только один. Призраки чего докладывают, может, где брешь есть, прием». «Глухо кругом, только тут щель сквозная, но узкая слишком, не пройдем. Прием!» «Тогда надо за подмогой и инструментом стаб мотать и быстрее. Перезагрузка скоро. Прием!» «Принял. Остаюсь тут. Будем ждать. Конец связи». Вместе со спасательной бригадой приехал и Манчестер. Оказывается, он очень сильный телекинетик. Вытащили всех быстро. Даже достали тело Валдая вместе с куском бетона. Парень пытался выбраться из ловушки, чтобы привести помощь, но ослабленный ранением организм не справился с нагрузкой и выкинул его из состояния призрака почти у самой поверхности завала, намертво переплетая органику с неорганикой. Совсем немного не хватило до свободы. Так с куском бетона и похоронили на выезде из этого кластера, найдя приметное дерево. «Смотрю, это в традицию входит, хоронить под деревом», – сказал Кир, глядя на свежий холмик. Я ничего не ответил. Валдай тоже молчал. Я посмотрел на призрачную душу умершего парня, спросил: «Уходишь? Решил?» Тот отрицательно покачал головой. «Нет пока. Мне кажется, там серо и скучно. Не люблю, когда скучно. Примешь в свою группу, док?» «Конечно, буду рад». «Тогда до встречи, командир», – сказал он, слегка улыбнувшись, и исчез. «Как-то мне не по себе, когда меня называют командиром. Какой из меня командир? Ох-охо!» «Чего вздыхаешь?» – спросил Кир. «Да так», – махнул я рукой. «Валдай остался. Не хочет за грань идти. Как-то я к смерти стал по-другому относиться. Как? Да сам пока не пойму, но иначе это точно. Хм, ладно, пойдем, философ, нас там ждут. Второй бессознательный пришел в себя при тряске, почти на пороге ротного стаба, но вот третий так и пребывал в отключке, и паутина его сердцевины стала белой. Батун осмотрел всех спасенных, дал ценные указания и отправил домой всех, кроме Мухи. Муха, так звали того парня с белой паутиной, озадачил, и даже Батун терялся в догадках о том, что это и какие последствия оно принесет. Паутину он не видел, но зато видел другие изменения, которые не видел я. Все это сильно его беспокоило, и он поместил пациента в закрытый укрепленный бокс, установив круглосуточное наблюдение. Внешность парня не менялась, за исключением цвета кожи. На третьи сутки после спасения он весь стал антрацитово-черным. К моим тренировкам с ребятами прибавились еще и тренировки с Валдаем. Он меня натаскивал по дару призрак. Занятия с Батоном тоже были почти ежедневными. Приходилось пару часов проводить в клинике, изучая дары знахарь-хиллер. Также мне сделали пропуск в зверинец. Там содержат разных мутантов для изучения. Изначально я просто бродил по коридору вдоль камер, слушая, о чем они говорят. Речь простая, односложная, в основном озвучивают очевидное, перебрасываются скупыми фразами. 90% разговора о еде. Выглядит это примерно так. Я только появляюсь на пороге, и начинается. «Еда!» – первый от меня мутант. «Еда!» – второй мутант. «Запах! Еда!» – третий мутант. «Запах! Еда! Где еда?» Четвертый, самый крайний мутант, который меня еще не видит. Оказывается, у них очень хороший нюх. «Убить! Есть!» Первый. «Еда! Убить!» Второй. «Убить! Вкусно! Мясо! Еда!» Третий. «Запах! Вкусно! Еда! Мясо! Где мясо?» Четвертый. Вот такой галдеж они устраивали, урча на все лады из своих камер. Несколько дней я не решался с ними заговорить. Не знал просто, поймут ли они обычную мою речь, или мне надо как-то приноровиться урчать. В один прекрасный день все-таки решился. Подойдя к камере, уставился на спидера и минут пять выслушивал стенание о том, какой я вкусный, и что он так сильно хочет есть. Не выдержав, я крикнул ему: «Заткнись! Есть хочешь? Хорошо, я дам тебе еду, подожди!» Сходил к охранникам, попросил пару кусков мяса для эксперимента. Те мясо принесли и остались наблюдать за происходящим. Подцепив шмат специальным крюком на длинной палке, я приподнял его над смотровым окошком. Все мутанты тут же пришли в повышенную активность и заурчали пуще прежнего. Мой подопытный затопотал, засуетился, пытаясь выдавить металлическую дверь. Совал пальцы в решетку в смотровом окошке, пытался грызть прутья и вопил во всю глотку о еде. «Успокойся, стой! Видишь, еда! Я дам ее тебе, если ты перестанешь грызть дверь!» Но мутант меня будто не слышал. «Хорошо, тогда я ухожу». И перешел с этими словами к следующей камере. И там меня ждал провал. Этот мутант тоже не собирался меня слышать. Или они действительно не понимают мою речь? Будет обидно, если так. Я все же надеялся на общение. Перейдя к четвертой камере, я повторил все то же самое и, не дождавшись результата, развернулся уходить в расстроенных чувствах полного облома. «Стою! Еда! Дай, стою! Дай! Мясо! Мясо! Стой, мясо!» Я не поверил собственным ушам. На радостях готов был даже расцеловать умника. «Умник! А почему бы и нет? Будешь ты теперь умник!» И сунул вожделенный кусок мяса в отсек для кормления. С тех пор вот уже неделю мы ведем беседы. Однажды он мне даже пожаловался на то, что ему делали очень больно. Пришлось идти к начальству, просить именно этого мутанта в личное пользование с целью развития моего дара. Умника мне отдали, но с условием, что я буду оплачивать его проживание и кормление. Теперь он там вроде как в гостинице на пансионе. «Привет, умник!» – зашел я к своему тренажеру сообщить радостную новость. «Привет, человек! Мясо! Умник хочет есть! Голод!» «Конечно, принес! Держи!» Присел к отсеку, выкладывая в выдвижной поддон куски оттаившего мяса из замороженной свинины. «Знаешь, у меня хорошие новости. Теперь тебе больше не будут делать больно. Тебя теперь вообще больше трогать не будут. Только кормить и убирать». Умник перестал жевать, поднял слегка испачканную морду. «Иной враг. Человек – еда. Зачем?» «Не знаю, умник. Может, потому что я привязался к тебе и не хочу, чтобы тебя обижали. Наверное, я считаю, что ты мой друг. Ну, или что-то вроде того. Поэтому и защищаю, не даю обижать друга другим людям». «Иной человек нет. Еда – враг. Убить – убить и есть», – продолжил трапезу. Я вздохнул. «Да, наверное, ты прав. Человек и иной никогда не смогут дружить». «Мясо еще принес?» Доев последний кусок, пихнул корявой когтистой рукой лоток в обратном направлении. «Еще один пакет, больше нету. Ты лопнешь скоро, деточка», – усмехнулся я, выкладывая очередную порцию в лоток. «Расти много, много есть, сильный, старший иной обижать младший, есть младший, умник слабый младший, старший сильный, есть много, умник старший, умник и док друг». «Что ты сказал?» От неожиданно услышанного я выронил кусок мяса на пол, встал, заглянул в смотровое окошко. «Чего ты сказал? Умник и док-друг? Ты же меня схарчишь при первой возможности!» Я усмехнулся. «Друг, друг не еда, человек еда, друг не еда, док-друг, док не еда, мясо дай», — указал корявой лапой на отсек приема пищи. «Вот тянать вам, еще одним другом обзавелся». С даром ксир мне помогал Манчестер. Все-таки не удалось скрыть это шило в мешке. Седой раскусил секрет в первую же встречу. «Два ксира в стабе хорошо, а три еще лучше», — сказал тогда Манчестер, улыбаясь, словно чеширский кот. «Я не собираюсь торчать в стабе. Нет, лучше сразу убейте, чтобы не мучился. Отбивался я тогда от счастливых глав Парадиза. Меня, кажется, даже не слышали». «А я сказал, это мой ученик. Прочь свои лапы гигантские. У нас и так в стабе всего один полноценный ксер. Ты вечно шляешься где-то, тебя цепью к светлому не прикуешь. Мне одному отдуваться приходится. Посмотри на свои руки. Тебе сам Стикс велел ксером быть, а ты... Эх!» — махнул рукой с досады. «Мне б такие руки». «Не порт мальчишку. Ты слышишь, что он уже поет?» При этих словах Манчестер, глядя на Лишего, ткнул пальцем в мою сторону. Я стоял опешивший. Вот надо было мне переться к Седому с новостью о перезагрузках. Если бы знал, что попаду на пьянку закадычных друзей, ни в жизнь бы не пошел. За столом засмеялись. «Ты со своими-то ручонками гребешь за всех нас вместе взятых», — говорил, смеясь, Кир. «А с ручищами лешего даже подумать страшно, сколько нагреб бы». «Ага, смейтесь, смейтесь, но парня я вам не отдам», — твердо заявил толстяк. Ну, раз его Стикс обделил размерами, парень решил взять количеством и загребать в четыре руки, — хохотал Седой. «Вообще-то я тут, и я не собираюсь сидеть в стабе», — еще раз заявил я в крайнем возмущении. Меня всегда выводило из себя, когда за меня пытались принимать решения. «Вот и отлично, что ты тут!» Манчестер развернулся в мою сторону всем телом. «Наливай!» Я вытаращил на него глаза, поражаясь такому поведению. «Наливай, говорю, и не спорь за старшими. Как только батон разрешит, так сразу ко мне. Буду тебя учить полезным вещам, а не всякой фигне солдафонской», — посмотрел он на Лешего. «Вот ты будто сам этой фигни не обучен», — сказал прапор. «Ты еще мне фору дашь, если тебя припечет». «Вот именно, если припечет, а сам на рожон не лезу». «Вот и ему надо учиться. Ему вообще-то еще на скребера идти скоро, а ты фигня да фигня», — продолжал прапор. «Вообще-то я тут», — вновь попытался напомнить о себе, прекратить этот спор родительский. «Наливай», — ответили оба разом. Я, сокрушенно покачав головой, потянулся за бутылкой. «Попал ты, брат», — подставляя под разлив прозрачный хромированный стопарик, посочувствовал мне улыбающийся Кир. «Вот и хожу с тех пор к Манчестеру. Мужик он хороший, но дотошный, да и коты.